Прошло 3 недели с того дня, как Адам и Дженнифер ужинали в Лютеции. Она пыталась выбросить его из головы, но все напоминало Адама. Случайная фраза, похожий галстук, знакомый силуэт. Многие мужчины пытались назначить ей свидание. Клиенты, адвокаты, с которыми она встречалась в суде. Но Дженнифер всем отказывала. Рядом всегда был Кен Бейли, но этот факт не смягчал одиночество. Есть только один человек, который может сделать это. Черт бы его побрал. Он позвонил в понедельник утром. Я подумал, может быть, мне повезет, и вы будете свободны в понедельник днем. Она была занята. Конечно, я свободна, ответила Дженнифер. Она раньше поклялась себе, что будет с ним дружелюбно, но сдержанно, вежливо и не совсем доступно. Но когда услышала голос Адама, забыла обо всем и сказала: «Конечно, я свободна». Последние слова, которые она должна была сказать. Они обедали в небольшом ресторанчике в китайском городе, и 2 часа показались им 2 минутами. Говорили о правосудии, политике и театре, обсуждали все мировые проблемы. Адам был красноречив и остроумен. Он искренне интересовался делами Дженнифер и радовался ее успехам. «Он имеет на это право», — подумала Дженнифер. «Если бы не он, я жила бы в Келсо». Когда Дженнифер вернулась в офис, Кен Бейли уже давно ожидал ее. «Хорошо пообедала?» «Да, спасибо». «Что, Адам Уорнер стал твоим клиентом?» Его голос был слишком безразличным. «Нет, Кен, мы просто друзья». И это была правда. На следующей неделе Адам пригласил ее на ужин в столовую комнату, расположенную в его фирме. Он представил ее работникам фирмы, и Дженнифер почувствовала себя маленькой знаменитостью, потому что все, казалось, слышали о ней. Ее представили Стюарту Нидхему, главе фирмы. Тот был сдержанно вежлив с Дженнифер, и она вспомнила, что Адам женат на его племяннице. Адам и Дженнифер ужинали в отделанной орехом столовой. Их обслуживали шеф-повар и 2 официанта. «Здесь мы решаем все проблемы». Дженнифер подумала, относится ли это и к ней. Трудно было сосредоточиться на еде. Дженнифер весь день думала об Адаме. Она понимала, что надо забыть о нем, перестать встречаться. Он принадлежал другой женщине. Вечером Дженнифер пошла с Кеном Бейли на 2 и 2, новое шоу Ричарда Роджерса. Когда они вошли в холл, сзади послышался возбужденный гул голосов. Дженнифер обернулась. Длинный черный лимузин остановился у тротуара. Из него вышли мужчина и женщина. «Это он!» — воскликнула какая-то женщина, а вокруг машины начали собираться люди. Огромный шофер отступил в сторону. Дженнифер увидела Майкла Моретти с женой. Майкл был народным героем. Он был достаточно красив, чтобы стать кинозвездой, и отважен, чтобы завладеть всеобщим вниманием.